Глава 33. В голове моей туманы. В сотый раз щипаю себя за запястье под столом. Я не верю, что нахожусь в Москве, в кафе с деловым и важным мужчиной, и я здесь не в качестве официантки. А мой спутник не преподаватель, а вроде как... кто-то, с кем я постоянно целуюсь. У меня язык не поворачивается назвать его своим парнем. Во-первых, он не выглядит как парень в прямом смысле этого слова. А во-вторых, на моем языке образовалась мозоль от того, насколько бесконечно много. Я называла его по имени-отчеству. Ну а в-третьих, наши с ним непонятные отношения сложно назвать отношениями между парнем и девушкой. Миронов сидит напротив меня и разговаривает по телефону. Я не то чтобы подслушиваю, но не услышать слова, которые исходят из его рта, можно, если только закрыть уши. Если Миронова все устраивает, и он не вышел переговорить, скажем, на улицу или в уборную, значит, я имею право слушать. Он говорит о каких-то поставках и переналадках. Я ничего не понимаю, кроме того, что это не связано с преподавательской деятельностью. Я не знаю о нем ничего, ничего. Но несложно понять, что на такие квартиру, машину и стильные шмотки с зарплатой доцента не разгуляешься. Я очень нервничаю, очень. Потому что в своих джинсах с масс-шопа и водолазке я не подхожу ему, как ни крути. Я даже не умею вести себя в обществе и в этом самом кафе. Не знаю, куда деть руки и как правильно сесть. Я ни разу не была в кафе. За 4 года проживания в Москве я, как посетитель, ни разу не была в кафе. Тем более с мужчиной. У меня на это не было времени и материальных возможностей. И это моя реальность, которая отбрасывает нас друг от друга. Это же неправильно глазеть по сторонам, как дикарка, и рассматривать посетителей, высокие потолки с деревянными балками, и думать о том, что недоеденную нами еду было бы неплохо упаковать в контейнер и забрать с собой, потому что дома у меня некормленный кот. Приличные воспитанные леди о таком не думают. Миронов взмахивает рукой и переворачивает болтающийся на запястье браслет циферблатом к себе. Смотрит на время. «Минут через 40 буду», — говорит он собеседнику в трубке и смотрит при этом на меня. Я делаю вид, что не слышала, и гуляю по залитому солнцем помещению глазами. Через 40 минут ему где-то нужно будет быть. Я не то чтобы огорчена, я не знаю. Понятия не имею, что происходит, потому что все это странно. В институте разговаривать с Мироновым гораздо легче. Там наша общая территория. Там есть правила поведения, там я, Яна Решетникова, а он, Илья Иванович. Здесь же, здесь мы, Илья и Яна. И это пугающе странно. Я не могу назвать его Ильей вслух, не могу при всем том, что сама пожираю его, когда мы целуемся. Я словно отключаюсь, чувствуя его губы на моих и забываю про все. Когда это произошло, как это произошло? Что мой ненавистный преподаватель вдруг стал кем-то особенным. Наше безумство сложно назвать отношениями, потому что их нет в принципе. Игра во влюбленную пару перед Аглаей Рудольфовной переросла в жизнь, но по ощущениям наши отношения все так же остаются игрой, только в более расширенных границах. Я не знаю, что мне можно, а что нельзя. Я никогда сама не возьму его за руку и не спрошу первое, о чем бы то ни было. Но я не претендую ни на что. Возможно, у Миронова такое же помутнение рассудка из-за наших космических поцелуев. И это скоро пройдет. Я уверена, что это скоро пройдет, потому что Илья сам честно и открыто говорил, что «свобода от обязательств – его жизненное кредо». А для меня он слишком Илья Иванович, который целуется как божество. «Извини». Миронов опускает телефон на стол экраном вниз, откидывается на спинку диванчика и изучающе обводит взглядом мое лицо. Я вновь не знаю, куда себя деть. Я не умею ни флиртовать, ни соблазнять, ни поддерживать беседу, ничего. Я абсолютная деревенщина. Засовываю под столом руки между коленями и крепко сжимаю их. Стеснение и неловкость уже давно не про меня, но именно так я сейчас себя ощущаю. Когда Илья смотрит на меня по-мужски. Он расслабленный, невозмутим, уверенный в себе и невыносимо привлекательный. «Нам пора, да?» Я помню про 40 минут. Илья складывает руки в замок на столе. «У нас еще есть время, торопишься?» Вот это оно и есть. Нам даже поговорить не о чем. Кроме как бешено целоваться, у нас не складывается ни в чем. Я? Нет. Поспешно отвечаю. Возможно, следовало бы сказать «да», быстрее закончить эту неловкость и забиться дома в подушку, чтобы думать, каким образом все так получилось. Ты наелась? Что? А, да, спасибо. Более чем обычно этого изобилия блюд на столе нам со Степаном Васильевичем хватило бы на неделю. Миронов пристально меня разглядывает. Возможно, после сегодняшнего совместного обеда он поймет, что отношения преподаватель-студентка были бы для нас самыми правильными. «Что тебя беспокоит?» Он подается вперед, внимательно заглядывая в глаза. «Все, меня беспокоит все. Я не ранимая барышня, живущая в романтичных мечтах и грезах. Я прекрасно понимаю, что у нас будущего нет, и, собственно, нас тоже нет. Но меня беспокоит, волнует то, что я, кажется, в него влюбляюсь». Я не собиралась в Москве влюбляться. Влюбленность — это временный пшик, быстро улетучивающийся. Уважения со стороны партнера мне было бы достаточно, было бы проще. А теперь что мне делать со своей влюбленностью? Потому как взаимности у Миронова нет, ее нет. Есть притяжение, химия, у взрослых это, кажется, называется похотью или влечением. Ой, меня беспокоят проблемы миграции ушастой совы и налогообложения Никарагуа. Вожу взгляд в сторону. «Яна!» — гремит голос Миронова. «Что, Илья Иванович?» С вызовом поворачиваю голову к нему. «Будет лучше, если мы поругаемся и закончим с этим всем. Ненастоящим, придуманным, странным. Что вы хотите от меня услышать?» «Не выкай Решетникова!» Садит сквозь зубы и провожает взглядом проходящую мимо женщину, которая косится на нас. Вот даже она считает, что мы не подходим друг к другу. Но не смотримся мы рядом. Я давно не мальчик, и сглатывать детские капризы не собираюсь. Если тебя что-то волнует, говори прямо. По-вашему, я ребенок? Оскорбляюсь. Ты даешь повод так считать, жестко поясняет он. Тогда, может, не нужно это все. Обвожу стол рукой. Что именно? Миронов складывает руки на груди. Он выглядит так, словно разговаривает с неразумным детем. Ну, начинать отношения. Мой голос похож на жалость, неуверенную жалость. Я жалкая. Илья задумчиво почесывает подбородок, а затем резко встает. Я смотрю на него снизу вверх, чувствуя, как в крови разливается паника. Ужас, страх, что он сейчас меня поднимет и скажет. Нам действительно не нужно было этого делать. Слежу за Ильей, который бросает салфетку на стол и огибает его. Я, как испуганный зверек, ожидаю неминуемого. «Нет, нет, нет, пожалуйста, не выбрасывай меня!» Миронов хватает меня за запястье, грубо принуждает подняться, практически выдергивая из-за стола. Обхватывает мое лицо рукой, а второй притягивает к себе. Я не успеваю даже вдохнуть, как он обрушивает свои губы на мой удивленный рот. Ну и все, до свидания. Мне безразлично, что мы делаем это, стоя в кафе у всех на виду. Мне безразлично, что его ладонь сжимает мою ягодицу и как-то до лампочки, что я вжимаюсь в его тело, чувствуя, как напрягаются его плечи и все то, что ниже пояса. Мне плевать, что нас видят, плевать на весь мир. Потому что мой мир сдулся до одного вдоха, который мы делим на двоих. Еще сомневаешься? Губы Миронова отрываются от моих, и мне становится холодно. Озноб пробегает гусиными пупырышками. Кажется, нет. Моя голова кружится, кружится от его запаха и вкуса. Кажется, ладно. Его губы снова на моих, и мне вновь жарко, я плавлюсь. «А теперь?» Он отстраняется и удерживает мое ватное тело в руках, потому что я все, я куда-то улетела. «Теперь нет. Я не вижу, а скорее чувствую, как он улыбается. Мои глаза закрыты, не хочу их открывать. Мне будет стыдно, я увижу людей вокруг и пойму, что они видели. А сейчас в моем маленьком мире есть я и он». «Янка, Янка!» Шутливо шепчет на ушко Миронов. «А я ведь даже еще ничего не сделал», — целует в висок. И я моментально трезвею и выныриваю из неги. Краска заливает щеки, а довольное лицо Миронова топит меня в ней глубже. «Мне пора в офис». Он помогает мне присесть и делает взмах рукой, подзывая официанта. «Отвезу тебя домой, позвоню, как освобожусь». «Я в тумане». «Ян». Миронов касается моего подбородка и ласково поглаживает его большим пальцем. «Если я начну прямо здесь ластиться, я буду выглядеть дикой и глупой». «Адрес назови, куда тебя отвезти». «К себе, отвези меня к себе». Вопят влюбленные бабочки в моем животе. Ожидающий ответа Миронов стремительно приводит меня в чувство. Нахлынувшее ощущение вины выводит из коматоза только так. Он ждет, когда я назову свой адрес, чтобы меня отвезти. Тайна, о которой он даже не догадывается, но которая есть между нами, меня невыносимо мучает. Я не могу ему назвать свой адрес, при любых обстоятельствах не могу. Он со мной честен, открыт и не погнушался рассказать правду, а я не могу сделать того же, я слишком глубоко увязла во лжи с Белладонной. Не могу переступить через себя и признаться. Я хочу, чтобы это осталось тайной, только моей тайной. Не знаю, сколько времени у нас есть, но это время, которое Миронов готов мне подарить, я не собираюсь терять, а значит, врать мне придется до конца. До того, как мы скажем друг другу «прощай навсегда». Врать для меня не проблема. Врать ему – проблема глобальная. И меня изнутри разъедает чертов совестливый червяк, который назойливо не дает мне забыть о том, какая я лживая дрянь. «Отвези меня к институту». Жалобно прошу и прячу лицо в тарелке. Слышу, как Миронов плюхается напротив меня и с грохотом опускает руки на стол. «Ян, у нас какие-то проблемы?» Его твердый голос заставляет сжаться. «Я не понимаю, почему ты не можешь назвать мне свой адрес?» «Это какая-то тайна». «Это не тайна. Мне правда нужно в институт, в коммерческий отдел узнать насчет оплаты за обучение». «Ваш счет». Вовремя подошедший официант дает мне несколько минут, чтобы собраться с духом и мыслями. Миронов делает манипуляции с оплатой по счету и благодарит парня. Я хочу надеяться, что к этому разговору он не вернется. «Ты учишься на коммерческом?» Он все же возвращается, а у меня ухает сердце. «Да, я учусь на коммерческом и плачу за учебу сама. Поэтому ты работаешь официанткой в том баре?» «Я больше там не работаю». Потупив взгляд, смотрю на разодранную бумажную салфетку. Я даже не заметила, как разорвала ее в клочья. Уволилась. Решаю поднять глаза, потому что тишина напрягает. Миронов молчит и задумчиво разглядывает меня. Я не знаю, о чем он думает, его лицо нечитаемо. «Почему?» — внезапно спрашивает он. «Поняла, что это не мое». Гордо вскидываю подбородок. Но не рассказывать же ему о том, что меня уволили из-за того, что я проехалась под носом по уху племянника Гендира. «Ясно», — кивает Миронов. Мы смотрим друг другу в глаза очень долго, как мне кажется. Илья постукивает пальцами по столу и о чем-то усердно думает. А я думаю о том, что мне без него будет плохо. Почему я об этом думаю, когда он сейчас здесь и со мной? Вздрагиваю, когда неожиданно из моего рюкзака начинает вопить бешеная, кудахчущая индейка. Этот рингтон я установила на телефон Белладонны. Миронов хмурит лоб, пока я с извиняющимся видом лезу в рюкзак, в котором, как всегда, не могу найти его сразу. На этот жуткий звонок обращают внимание посетители ближайших столиков, а я покрываюсь красными пятнами от стыда. Заглядываю в рюкзак и нахожу трезвонящий телефон, на экране которого высвечивается имя моей клиентки. Вспоминаю, что звонила ей на днях. Я вообще всю неделю обзванивала своих прошлых клиентов и некоторым врала, что видела на них порчу. Просто мне нужны деньги. Мне очень нужны деньги, и я вызваниваю клиентов, чтобы хоть кого-то затянуть к Белладонне. Нажимаю «сбросить» и выдыхаю. «Извини». Виновато пожимаю плечами. Миронов ничего не отвечает, смотрит на часы и встает. «Поехали». «Решетникова, за последний триместр нужно платить единовременно. Такое правило», — невозмутимо сообщает женщина средних лет в коммерческом отделе. «Но в том году я платила за каждый месяц и...» «Яна, ты меня слышишь? Есть положение, утвержденное с этого года. Если тебя что-то не устраивает, сходи в деканат». Внутри все холодеет, впиваюсь ногтями в ладони. «Я не вывезу, у меня нет денег платить за 3 месяца. У меня нет денег заплатить даже за 1. Ян, нет возможности заплатить сразу». Участливо спрашивает бухгалтер, она смотрит на меня сочувствующе. Закусив губу, отрицательно кручу головой. «Слушай, серьезно, сходи к декану. Ваш Ерохин понимающий человек. Может, договоритесь?» — советует женщина. «Хорошо, спасибо», — киваю я. Я несусь в деканат быстрее, чем в столовую за свежими булочками. Маленькая надежда не дает окончательно опустить руки. Но когда секретарь говорит о том, что наш декан уехал на какую-то учебу и его не будет 2 недели, а его зам, как оповестила девушка, не решает денежные вопросы, эта надежда разбивается о скалы моей безысходности. Домой я иду с соднящим чувством тревоги. Я в полном отчаянии.